Алексей Зайцев. Встретился. Вчера я встретился с моржом и угостил моржа коржом. А морж ответил мне: «Спасибо, корж удивительная рыба».